Глава 23. Вчера мы даже не договорились о времени, когда за мной заедут, чтобы отправиться на поиски кукольника. Удерживая синки, я ощущал далекую пульсацию моей метки. С того момента, когда я последний раз обращал на нее внимание, она переместилась еще дальше, на восток. Нужно будет попросить карту у Годунова, когда окажусь в его кабинете. В любом случае, сейчас я направляюсь именно туда. Светлана, к моему удивлению, уже оказалась на своем рабочем месте, хотя было еще довольно рано. Ни слова не говоря, она проводила меня в кабинет к ректору и закрыла за моей спиной дверь. «Доброе утро, Макото! Проходи, присаживайся и угощайся!» Не отрываясь от чтения каких-то документов, сказал мне Годунов, указывая на мягкий диванчик, на котором я постоянно сидел, когда приходил сюда, чтобы учиться подавлять его поглотитель. На столике меня уже ждал завтрак, отказываться я не стал. Тем более со всей этой историей с вороном не успел поесть, и сейчас при виде накрытого стола мой желудок жалобно застонал, требуя наполнить его. Все же хорошо, когда знают, что ты наверняка придешь и будешь голодным. «Машина за тобой прибудет через полчаса», — сказал видящий, наконец оторвавшись от своих документов. «Ты взял с собой все необходимое?» «Это он сейчас про что?» — спрашивает. «Если про концентраторы и кристаллы, то они всегда со мной. Теперь кристаллов стало на один больше. Вот только принцип работы серого кристалла, при помощи которого Шуалов создал ту пустоту, я еще не понял. Но это не беда. Времени им заниматься у меня не было от слова совсем. Думаю, пока будем добираться к месту, смогу исправить это упущение». «Все при мне?» – ответила Годунова. «На столе под тарелкой с хлебом лежит подробная карта восточной части империи и очерчены границы с прилегающими к ним государствами. Можешь посмотреть, куда для начала вы отправитесь». А я уже и забыл, что хотел попросить карту. Убрав тарелку, развернул сложенную карту и начал изучать ее, прислушаясь к своему внутреннему голосу. Даже потянулся к синке, но ничего не вышло. Пришлось попросить ректора откачать из меня энергию. Как только синки заняла свое место, стало немного полегче. Сориентировавшись по карте, моя метка примерно указала в сторону Хабаровского края. Так, навскидку, я не мог определить точное расстояние, поэтому выбрал самую дальнюю точку в том направлении. «Машина за тобой уже приехала. Если ты готов, то пойдем провожу», — обратился ко мне Годунов. «Неужели уже прошло полчаса? Хрена себе, я увлекся картой. А что, вы с нами не поедете?» Как-то я уже свыкся с мыслью, что рядом будет видящий и сможет, в случае чего, предупредить нас об опасности. Хотя, скорее всего, так будет даже лучше. Если Годунов покинет Академию, то имеет все шансы вернуться к развалинам Академии. «К сожалению, нет. Поиски Императора могут затянуться на неопределенный срок. Я не могу оставить Академию без управления и защиты». Больше я ничего спрашивать не стал. Прихватив с собой карту, пошел на выход. «Будь предельно осторожен с сестрой», были последние слова, сказанные мне Годуновым. «И к чему это он? Софа же по-любому остается в Академии. Ее я не возьму с собой ни при каком раскладе». Возле ворот меня ждал черный внедорожник. Переднее сиденье было занято черным костюмом, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как сесть назад. «Доброе утро», — услышал я голос человека, которого хотел бы видеть сейчас меньше всего. Все же осадок от попытки влезть ко мне в мозги остался и довольно серьезный. Помимо черных костюмов, в машине сидела Инесса. В руках у нее я заметил пухлую папку. Что, принесла мне плату за вчерашнюю помощь? Поэтому, когда я сел в машину, тут же забрал у нее документы. Возражать она не стала, а значит, я оказался прав. Это обещанное мне вчера полное досье на Орден Палящего Солнца. «Василий Дмитриевич, вас совсем не учили манерам? Даже не поздороваетесь?» — вновь обратилась ко мне Инесса. «Как вспомнил твою наглость при нашей первой встрече, так сразу охота разговаривать пропала», — честно ответил я, чем вызвал довольную улыбку на ее прелестном лице. Сегодня она предпочла надеть свободный спортивный костюм, который просто великолепно скрывал все ее достоинства. Но хоть за это спасибо. Не буду отвлекаться на ее выпуклости. После вчерашнего баловства Софы она уже успела привести свои волосы в порядок. Сейчас они были заплетены в две довольно толстых косы, которые делали свою хозяйку на несколько лет моложе. Обычно с такими косами ходят в школу девочки. Довольно странный выбор прически для главы контрразведки крупнейшего государства в мире. Сейчас мы сперва заскочим в имперскую канцелярию. Там обсудим план наших действий и заберем всех, кто отправляется на это задание. Начала рассказывать мне Инесса, когда мы уже тронулись. Я же открыл первую страницу досье, надеясь прочесть хоть немного, но за ее болтовнёй в голове совершенно ничего не откладывалось. Почему-то не получалось абстрагироваться от внешних раздражителей. «Для чего ты едешь с нами?» Наконец обратился я к Инессе, не выдержав ее трёпа. «Если мы движемся на восток, как вы и говорили...» Инесса по-прежнему старательно продолжала обращаться ко мне на «вы». Хотя, помню, при первой нашей встрече она сразу перешла на «ты». «То есть большая вероятность наткнуться там на агентов китайской автократии, а среди них порой попадаются очень серьезные специалисты, которым известно очень многое. Просто без моих способностей вам будет очень сложно заставить говорить подобных людей. Да и вообще, я лучший в империи специалист по получению информации, поэтому совет решил отправить меня вместе с вами на поиски кукольника». «Ни капли не сомневаюсь», — сказал я, вспоминая, в каком виде она явилась в кабинет Годноу 2 дня назад. «Да если она в таком же виде будет добывать информацию, то ей все расскажут и без применения мозголомства. Хотя я тут очень сильно утрирую, в любом случае, не все столь падки, как я, на женские прелести. Не могу здесь ничего поделать, такая у меня натура. Но теперь, ввиду обретения сразу 3 потенциальных жен, придется держать свою натуру за те самые яйца, которые порой руководят моими поступками. Вспомнил, как расстался с жизнью в прошлом мире. Меня всего даже передернуло от воспоминаний о восторге на лице Луизы, когда кровь из моего перерезанного горла брызнула на нее. Дальше наш разговор с Инессой свелся к вчерашнему уничтожению марионеток. По словам Инессы, все прошло довольно гладко. Возникли проблемы только с родственниками марионеток, но с этим сейчас разбираются нужные специалисты. Так что переживать по этому поводу не стоит. Любые волнения тут же будут жестоко подавлены. Собственно говоря, даже и не думал переживать. Мне плевать на дела империи. Спросил просто ради интереса. Смогли они справиться с ними без обрубания энергетического канала или нет? Но так как в прошлом уже приходилось сталкиваться с кукольником, технология ликвидации марионеток была отработана. Расспрашивать о подробностях я не стал. Как раз в этот момент машина остановилась у знакомого здания, на стене которого до сих пор осталась трещина от применения силы дяди Петей. Значит, Давыдову не удалось трясти с него компенсацию. Отчего-то эта мысль заставила меня улыбнуться. С прошлого моего посещения кабинет Давыдова совершенно не изменился. Только вставили новые окна и все. Внутри нас ждали 3 человека. Давыдов, Валентина Николаевна и, к моему большому удивлению, Гриша. А он каким образом умудрился здесь оказаться? Хотя я не видел его с того момента, как вернулся домой, и времени свалить из академии у него было предостаточно. Чернышов смотрел на меня, как бешеный бык на красную тряпку. Его ноздри раздувались в такт дыхания, что создавало дополнительный эффект схожести с быком. Еще бы кольцо в нос и цепь на шею. «Что, так хреново без сигарет?» Совершенно не стесняясь, никого из присутствующих задал я ему вопрос. «Сидеть!» — рявкнул Давыдов и надавил на Гришу силой, когда тот сорвался с места, явно намереваясь кинуться на меня. Чернышов просто припечатал к полу. «Вот тебе и 2 нулевика». А разница в силе просто охренеть какая. Гриша еще расти и расти до Мстислава Родионовича. И он метит на место сильнейшего владеющего после смерти Давыдова? «Мстислав, будь осторожен, не навреди парню. Его тоже можно понять. Столько лет травил свой организм этой дрянью, а тут за мгновение этого лишили. Естественно, он будет на нервах и чудить», — сказала бабушка. «А тебе, Василий, должно быть стыдно». «За что?» — спросил я, не до конца понимая, в чем виноват. «За то, что так поступаешь не только с человеком, присягнувшим тебе, но и с другом». «Вот именно, это мой человек, и как с ним поступить, решать только мне», — довольно грубо ответил я. Но был в своем праве. Не хватало еще, чтобы меня начали отчитывать за поступки, которые я считаю правильными. В том-то и дело, что друг, поэтому хватит уже травить себя этой дрянью. Через 2 лет скажет мне за это спасибо. «Молодец. Понимаешь, что со своими людьми ты волен поступать, как посчитаешь нужным, не считаясь мнением кого-то постороннего», — похвалила меня Валентина Николаевна. «Еще не все потеряно, и, возможно, из тебя выйдет толк. Просто нужно немного поработать над манерами, и можно смело выпускать тебя в высший свет, чтобы этих снобов инфаркт хватил», — рассмеялась бабушка, явно прикалываясь надо мной. «Мстислав Родионович, отпустите, пожалуйста, Гришу, он будет держать себя в руках. обратился я к Давыдову, пора уже начинать заботиться о своих людях. Ведь так, Гриша? Получив очередной, полный ненависти взгляд, я понял, что мой вопрос был услышан. Вот только не тот он человек, чтобы молча проглотить все произошедшее здесь. Может, и не сейчас, но Гриша обязательно устроит мне какую-нибудь подлянку. Хотя к подобному развитию событий я уже был морально готов еще в тот момент, когда меня поселили вместе с Гришей в один дом на базе Черной Сотни. Как вернуть все обратно, я не знаю, честно сказал я Грише, даже и не думая извиняться. Будет в следующий раз думать, как руки распускать. Ну, раз все успокоились, вновь заговорил Давыдов, давайте перейдем сразу к делу. Итак, что мы имеем? Разбор полетов занял часа два. За это время мы уже набросили примерный план наших действий по поиску кукольника. Было решено действовать малой группой из 6 человек. Нельзя было устроить масштабную охоту с привлечением регулярных войск и всех имеющихся на службе империи владеющих. Это вызовет слишком сильное волнение в обществе, чего все хотели избежать. Если это произойдет, то поиски кукольника могут затянуться надолго, а к тому времени уже будет неизвестно, жив император или уже нет. Годунов отвел нам на все 2 недели. Именно в этот срок должна уложиться наша команда. Дальше слишком сильно возрастает риск того, что спасение императора утратит всякий смысл в связи с его кончиной. 6-м в нашей команде будет граф Голицын. Он, как владеющий уникальной силой, способной создавать иллюзии, будет нашей главной ударной единицей, если можно так выразиться. Дальше я показал примерное направление и расстояние на карте, что была расстелена на кофейном столике. Карта, которую я захватил из кабинета Годунова, осталась в машине, как и досье на орден. «Значит, все же Дальний Восток», — задумчиво произнес Давыдов. «Совсем рядом с границами китайской автократии. Как-то это все подозрительно. Не решили ли марионеточники затеять свою игру?» «Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Вспомни первого кукольника. Наши лучшие специалисты не смогли проникнуть в его разум. Как мне объясняли, сила кукольника защищает его разум даже лучше способностей блокиратора, поэтому подчинение тут исключено. Просто очередной человек, недовольный своей жизнью, решивший изменить ее таким образом. Причем империя ему очень сильно чем-то насолила», — сказала бабушка. «И у него это наверняка бы получилось, если бы не провал с Василием Дмитриевичем», — впервые за весь разговор подала голос Инесса. Похоже, в присутствии бабушки и Давыдова она старалась отсвечивать как можно меньше, хотя, пока мы ехали сюда, трещала без умолку. Посидев еще немного, решили для начала найти место, где прячется кукольник, а уже потом решать на месте, что делать дальше. До Хабаровска мы прилетим на самолете, а уже там нас встретят и при необходимости покатают по городу. Осталось только дождаться Голицына, и можно отправляться в аэропорт. Там нас уже ждал частный самолет, который и доставит нас в Хабаровск. С местными будет общаться только Инесса. Лица остальных членов отряда были слишком знакомы в империи. Ну, может, за исключением Гриши. Но он и сам никогда не согласится ходить расспрашивать о человеке, которого никто никогда не видел. Как только прибыл Валерий Алексеевич, мы уже, по сложившейся традиции, экспроприировали машину тайной канцелярии. Вот только на этот раз мне досталось место Воронцова, а на переднее сиденье была допущена Инесса. Вновь распределением мест в машине занималась Валентина Николаевна. Надеюсь, это просто женская солидарность и ничего больше. Даже проверил разум всех присутствующих. Все было в порядке. Инесса не пользовалась своими возможностями. Лететь в самолете нам предстояло не меньше 10 часов. Решил провести это время с пользой, поспать. Ночью мне практически не удалось этого сделать, буду наверстывать упущенное. Поэтому, как только самолет взлетел, я тут же отрубился. «Здорово, косяк пока еще ходячий», — поздоровался со мной куратор, вновь появившийся в моем сне.